Зигфрид, войдя в приемную, сказал мне озабоченно: «Вам лучше остаться тут, Джеймс. Я съезжу по всем вызовам. Только успокойтесь, все будет отлично». Но как тут успокоиться? Я на собственном опыте убедился, что человек, готовящийся вот-вот стать отцом, действительно без конца расхаживает по комнате взад-вперед, взад-вперед. Правда, я добавил собственный штрих, обнаружив, что внимательно читаю газету, держа ее вверх ногами. Было около 11, когда раздался долгожданный звонок. Звонил мой врач и добрый друг Гарри Эллинсон. Он обычно не говорил, а весело вопил, и одно его присутствие в комнате больного помогало лучше всякого лекарства. А уж нынче утром его голос показался мне слаще всякой музыки. «Сестренка для Джимми!» И он басисто захохотал. «Спасибо, Гарри! Просто чудесно! Огромное спасибо! Ну, замечательно!» Несколько секунд я простоял, прижимая трубку у груди. Потом повесил ее. На заплетающихся ногах побрел в гостиную и рухнул в кресло, чтобы привести нервы в порядок. И тут же вскочил. По-моему, мне уже приходилось упоминать, что вообще я очень благоразумный, уравновешенный человек, но временами на меня находит. И теперь я решил немедленно ехать к сестре Браун. В те времена мужей сразу же после родов не очень привечали. Я это хорошо знал, так как поторопился увидеть Джимми, и прием мне был оказан самый холодный. Но все-таки я поехал. Когда я ворвался в царство сестры Браун, она встретила меня без обычной улыбки. «Вы опять, а?» — осведомилась она с некоторым раздражением. «Я же вам еще тогда объяснила, что нам нужно время, чтобы вымыть младенца. Но вы, конечно, мимо ушей пропустили». Я виновато понурился, и она смягчилась. «Ну, хорошо, раз уж вы здесь, идемте». Лицо Хелен было таким же розовым и усталым, каким оно мне запомнилось в тот раз. Я поцеловал ее с бесконечным облегчением. Мы молча улыбнулись друг другу, и я повернулся к колыбели возле кровати. Сестра Браун, сурово сжав губы, буравила меня глазами. В тот раз Джимми настолько меня напугал, что я смертельно ее оскорбил, спросив, почему он такой страшненький. Что-нибудь не так? Если и теперь я позволю себе подобное, мне останется лишь уповать на Бога. Не буду входить в подробности, но личико новорожденной было каким-то мятым, багровым, оплывшим, и меня прошиб озноб, как и при первом взгляде на Джимми. Я покосился на сестру Браун. Она явно только и ждала, чтобы я позволил себе тот или иной уничижительный отзыв. Ее добродушное лицо грозно хмурилось. «Одно мое неверное слово, и я получу хороший пинок». Так, во всяком случае, мне показалось. «Прелесть!» — произнес я дрожащим голосом. «Ну, просто прелесть!» «Вот и ладно!» Видимо, она уже достаточно на меня насмотрелась. «А теперь уходите!» Она быстро выпроводила меня на лестницу, а внизу, открывая дверь, просверлила взглядом. Эта веселая миниатюрная женщина читала во мне, как в открытой книге. Она заговорила медленно и внятно, словно втолковывала самую простую истину недоумку. «Девочка, очень красиво, здоровенькая и крепенькая», — сказала она и захлопнула дверь. «Чудесная женщина! Как мне стало легко на душе!» Садясь за руль, я уже не сомневался, что так оно и есть. И теперь, много лет спустя, глядя на моего красавца-сына и красавицу-дочку, я поражаюсь собственному идиотизму. В приемной меня уже ждал вызов на ферму, высоко в холмах, и поездку туда обернулась счастливым сном. Все мои тревоги остались позади, и вся природа словно ликовала вместе со мной. Было 9 мая